Тем временем где-то на территории зоны отчуждения. Бердыш скептически осмотрел Александра. «Было бы смешно, если бы не было столь грустно. Так, смотри меня сюда. Здесь распоришь и ушьешь. Ну а здесь положишь латку. И не халтурь, у стежков делай шаг поменьше». Отодвинув штору, хозяин берлоги долго копался в содержимом картонных коробок и, наконец, извлек на свет пару бобин грубой полимерной ленты. Обращаясь к друзьям, он потряс бобинами в руке, радуясь, как мальчишка. «Все думал выбросить. Оно вон как. Пригодилось. Поскольку лишней обуви у меня здесь нет, а босиком вы далеко не уйдете, я сплету вам лапти». Денис окончил пришивать латку к изрядно выцветшим и поношенным шароварам. Расправив штанину, он внимательно изучал результаты дела рук своих. Бердыш участливо спросил. «Ну что, закончил?» «Да вроде да. Дай-ка я колодку под твою ногу подгоню». Сняв мерки, он уселся на табурет, предварительно достав из-под стола деревянную колодку. Он плел обувку так искусно, будто занимался этим всю свою жизнь. Движения были четкими, быстрыми и точными. Так что к тому времени, когда Александр положил последний стежок, лапти Дениса уже были готовы. «На-ка, примерь». Денис скептически осматривал самодельную обувь, а Бердыш с лукавинкой в глазах внимательно наблюдал за его действиями. «Портянки наматывать умеешь?» «Нет». «Значит, будем учиться». Снова подойдя к стеллажам, Бердыш снял с полки два плотных мотка хлопковой ткани. Развернув один из них, он протянул два белоснежных полотна Денису и Александру. «Садитесь-ка напротив меня и повторяйте за мной». Он сбросил тапок, поставив голую ногу на палац. Затем взял в руки отрезок ткани. «Чтобы портянка не разматывалась при ходьбе и беге, ее нужно плотно намотать на ногу. Делать это следует от носка ноги и непременно наружу, а не внутрь, чтобы при ходьбе она не сбивалась и не натирала ногу». Несколько ловких движений, и его стопа оказалась аккуратно обернута тканью, без единой складочки. «Ого!» — Денис восхищенно расширил глаза. «Теперь пробуйте вы. Саш, давай-ка я под твою ногу подгоню колодку». Он бегло глянул на Дениса. «А ты пока крути-крути, я смотрю». К тому времени, как лапти Александра были готовы, ребята уже могли сносно наматывать портянки на обе ноги. Бердыш еще раз осмотрел ушитую одежду и, аккуратно сложив, спрятал ее в шкаф. «На сегодня все. Завтра на рассвете будем уходить». «А как же? Зверье, видать, чувствует нас и не уходит. Более ждать смысла не имеет. Заканчивается провизия и вода. Так что будем уходить через канализацию. А сейчас спать. Все. Отбой в танковых войсках». Раннее утро 23 августа 2015 года. «Ну-ка, подмогни!» Четыре руки цепко ухватились за края тяжелой чугунной крышки, с усилием установив ее на канализационный люк. «Вот так вот. Веточку сюда пригнем. Хорошо». Бердыш умело замаскировал канализационный колодец и, отступив назад, хорошенько осмотрел маскировку со всех сторон. «Пойдет». «Вот так, ребятки! Учитесь, пока я жив!» Он приподнял указательный палец. «У твоей норы всегда должно быть несколько выходов. Если бы было по-другому, неизвестно, сколько бы мы еще просидели в четырех стенах». Александр взял из рук Дениса рюкзак и закинул его себе на плечо. «Спасибо вам большое!» «Это вам спасибо! Оказались в нужном месте в нужное время!» Бердыш осмотрелся. «Ладно, ребятки, двинули! Отсюда до станции рукой подать». Через час по широкой, хорошо натоптанной тропе, витиевато пролегающей сквозь густые заросли смешанного леса, группа путников вышла к железнодорожной станции Вильча. Поздоровавшись с патрулем самообороны, неспешно патрулирующим территорию, прилегающую к железнодорожной станции, они остановились возле крытой беседки, стоявшей у кирпичной полуразрушенной стены. Внимательно осмотрев своих спутников, будто желая навсегда запечатлеть их в своей памяти, Бердыш широко улыбнулся. «Здесь наши пути расходятся. Дальше вы уж сами», — он покачал головой. «Место тут людное, спокойное, так что не боись, не пропадете». «Ну а если что?» «Милости прошу ко мне, на Михайловку». Они молча пожали друг другу руки и разошлись. Александр отсутствовал около получаса и вернулся несколько возбужденным. Денис встревоженно вгляделся в его лицо. «Ну, что удалось узнать?» Саша резко выдохнул и опустился на камень рядом с товарищем. «Можем флипнуть на электричке до Янова, а там либо пешочком, либо кто подвезет по месту». «Флипнуть? Ага, так старикашка мне сказал, у которого я все расспрашивал». «Ну, давай флипнем». «Флипнуть до космодрома?» Из книги «Гости из будущего» Кирилла Булычева. Примечание автора. Саша шмыгнул носом и смачно сплюнул под ноги. «Проблемка. Билеты надо покупать». Он перевел взгляд на товарища и кивнул головой. «Вот так-то». «А зайцами?» Саша улыбнулся. «Я тоже об этом подумал. Лишь бы этих зайцев здесь не отстреливали». Округу внезапно сотряс громовой раскат, и в недоумении друзья задрали головы вверх, выискивая в небе грозовые тучи. Минут через 10 ребята вышли к перрону, у которого стоял странного вида вагон. Они переглянулись. «Это что такое?» Вагон так называемой «электрички» представлял собой несколько футуристическое зрелище. На его крыше располагалось шаровидное устройство, вокруг которого крутились и мерцали разноцветные сгустки огоньков и просматривался слабый бледный ореол. Вдоль путей прошелся пожилой мужичок в форме железнодорожника. Практически без пауз он монотонно проговаривал единственную фразу. «Стоянка 10 минут! Стоянка 10 минут!» Счастливые обладатели билетов потянулись к электричке, постепенно наполняя салон вагона. Саша чуть подтолкнул товарища, и они непринужденно сместились к задней части вагона. «Как только тронется, запрыгиваем на тележку». «Ага». Перрон заметно опустел. Из тени высокого кустарника, окаймляющего здание вокзала, вышел патруль дружинников самообороны. Старичок в форме железнодорожника перебросился с ними парой фраз, несколько раз тыкнув пальцем на вагон электрички, затем скрылся в здании вокзала. Электричка вдруг ожила. Усиленно затарахтел компрессор, раздалось сильное шипение, и вагон снялся с тормозов. Александр осмотрелся и повернулся лицом к Дмитрию. «Внимание! Чуть отпускаем, а потом догоняем и запрыгиваем на выступающую часть тележки». Денис кивнул, наблюдая за дружинниками, спокойно и деловито приближающихся к ним. Старший группы уловил взгляд Дениса и жестом руки предложил идти навстречу. Тем временем Александр, наблюдавший за вагоном, горячо выдохнул. «Давай!» Пробежав около 5 метров, Денис с усилием оттолкнулся от перрона и, больно ударившись о дверь, приземлился на подножку выступающей части тележки. Сдвинувшись влево, он ухватился за поручень, и в это же время рядом с ним на подножку плюхнулся Александр. Наблюдая за происходящим, дружинники остановились. Один из них сильно разволновался. «Вы что делаете? Эй, немедленно назад!» «А, бесполезно!» — махнул рукой другой дружинник. «Идиоты! От них же даже мокрого места не останется!» «Авось пронесет!» Из кармана разгрузочного жилета старшей группы патрулирования достал рацию. «Фаянс, 10-му связь! Фаянс! Фаянс, 10-му связь!» «Петруха вообще-то рацию хоть когда-нибудь включает?» Чуть кривясь от неприятных ощущений, Денис поглаживал ушибленное место. Вагон электрички плавно набирал ход, и станция быстро скрылась из вида за высокими кустарниками белой акации. Саша легонько толкнул Дениса. «Все же лучше, чем пешком идти». Его возбуждение еще не улеглось, и Александр весело подмигнул товарищу, растянув губы в довольной улыбке. В эту же секунду на загривке каждого из них неожиданно энергично зашевелились волосы, а по поверхности кожи распространились волны легкого покалывания. Ребята недоуменно переглянулись. Сферическая волна, сильно преломляющая свет, с силой многотонного молота ударила в спину. Вдруг все замерло, время остановилось, и свет померк.